лучше избегать. Дважды подумайте, прежде чем решитесь уехать далеко от города, потому что ощущение цивилизации быстро пропадает. В пустоши валяется много мусора: ржавый металл, шины, старые грузовые контейнеры. У машин отсутствуют знаки. Все бизнес-объявления написаны от руки. А полицейские, кажется, самолично дали себе эту роль, натянув униформу, которую приобрели в дешевых магазинах. Даже если ваш мир — тусклый лимб — это не значит, что здесь нет интересных мест. В лачуге под названием «Лагерь Неллера» стоит остановиться хотя бы для того, чтобы увидеть крошечные чудеса, которые происходят, когда вам на них все равно. Ничего особенного. Кратковременная левитация, изменение цвета предметов. Неподалеку находится похожий на замок особняк короля Мессии, лидера культа, намеревающегося сбежать из этого мира с помощью второго самоубийства. В этом мире существует скрытная авторитетная группа ССГ, или служба самых главных. У них белая форма и черные головные уборы. Появляются они редко, а на место чрезвычайных ситуаций прибывают на фургонах или даже парашютах. Их агенты иногда даже работают под прикрытием, чтобы затеряться среди местных. У ССГ есть досье на вас, которое они хранят на огромном складе в алфавитном порядке. В крайне редких случаях они могут поставить печать в вашей визе для возвращения на Землю, но не слишком надейтесь. На самом деле для такого места в целом это довольно хорошее правило. Телесериалы. В лучшем мире. Плохое место. Ты обычная, и это нормально. Элеонор Шелстроп. Ни одна религия мира не имеет точного описания загробной жизни, но где-то 5% они все же представляют правильно. Только Даг Форсет, находясь под приходом от диких грибов в октябре 1972 года, правильно предсказал, что происходит с нами, когда мы умираем. Когда люди переходят в новую фазу своего существования во Вселенной, они распределяются по двум направлениям — хорошее место и плохое место. В любом из этих миров девятимерные бессмертные создания группируют вас в сообщество по 322 человека. Но столкнетесь ли вы с пытками или испытаете вечное блаженство? Ваша судьба зависит от суммы очков, которые вы набрали за свою жизнь. Все действия, которые вы совершали, имеют позитивную или негативную этическую ценность. Когда вы помогаете пожилому родителю настроить принтер или в Хэллоуин отдаете ребенку целую плитку шоколада, то ваши баллы растут. Когда вы болеете за команду Янкис или говорите женщине, что она должна улыбаться, баллы из вашей репутации вычитаются. Так что жизнь — это большая видеоигра, и только те, кто набрал наибольшее количество очков, допустим, от миллиона и около того, отправляются в хорошее место. К сожалению, современность внесла свои коррективы, и теперь стало сложнее делать настоящие и свободные от осуждения добрые дела, так что с конца 15 века никто не смог достичь хорошего места. По системе баллов вы, скорее всего, окажетесь одним из 30 миллиардов человек, которых отправят в плохое место. Странное распределение. Лучшие достопримечательности. Демоны. Немного расистски называть их демонами, но так уже традиционно называют лавовых монстров, кислотных змей и огненных осьминогов высотой в 6000 футов, которые управляют плохим местом. Вы не увидите их полного жизненного цикла. Личинка, слизень-монстр, жуткая девочка, парень-подросток, гигантский шар с языками, руководитель отделения по социальным сетям, демон. Более того, вы можете даже никогда не увидеть их в окончательном виде. Это связано с тем, что бюро по работе с людьми плохого места часто одевает демонов в человеческие тела, кожаные костюмы, чтобы лучше понимать, и планировать пытки. Поэтому поначалу ваши мучители могут показаться обычными людьми по имени Трент или Ланс, неряшливыми придурками в красочных футболках, которые любят шоу «The Bachelor», группу «Red Hot Chili Peppers», селфи-палки и гавайскую пиццу. От них исходит странный аромат спрея для тела «Акс», который заставляет вас чувствовать себя так же, как при просмотре фильмов о трансформерах. И вы вполне можете ожидать, что в их плейлистах бесконечно проигрываются песни Ричарда Маркса, группы «Puddle of Mud», песня «Grandma Got Run Over by a Reindeer» и мелодия «1877 Cars for Kids». Они пьют мочу свиней и занюхивают концепцию времени как дорожку кокаина. Они отвратительны. Бесконечные пытки. Вот список мучений в сериале «В лучшем мире», которые будет испытывать все человечество в течение вечности. Удары током, расчленение, ямы с кислотой, удаление ногтей, скручивание пополам, старый расплющиватель пенисов, летающие пираньи, шоу импровизации в колледже, еда, которая превращается во рту в пауков, четырехглавые летающие медведи, медведи с бензопилами, лавовые пчелы, пчелы с зубами, стоматологический прием у человека, который страдает судорогами, молния, срывающая плоть, 3-4 дня блох во рту, огромные пауки в заднем проходе, вулканы, кишащие скорпионами, скорпионьи подгузники, предпраздничная неделя в Икеа, штопор для глазных яблок, когда вашим мозгом играют на стадионе, будто пляжным мячом, когда ваши руки очищают, как бананы, когда вас избивают, словно пиньяту, чтобы демоны могли съесть вашу слизь, когда демон выворачивает вас наизнанку, проникнув в ваше горло и схватив вас за задницу изнутри, и детские танцевальные концерты. Джанет. В каждом сообществе есть центральный компьютер Джанет, антропоморфное хранилище знаний, которое появляется со звуком «пинг», когда бы оно ни понадобилось. В хорошем месте Джанет — веселый информационный помощник, который может ответить на волнующий вопрос или предоставить необходимый предмет в любое время. В плохом месте она носит кожаную одежду, скучающим тоном бросается оскорблениями, пока смотрит в телефон и много пукает. Что еще стоит сделать? Главный офис плохого места. Если вам доведется побывать в административном центре плохого места, задержитесь в музее человеческих страданий, который посвящен нашим многочисленным глупостям и, как следствие, мучениям. Изюминкой плохого места является наименее устрашающая комната — зал посредственной дерьмовости. Здесь вы увидите аниматроники, посвященные людям-первопроходцам, которые придумали новые раздражающие поступки. Отправлять фотографии гениталий, использовать зубную нить в офисах с открытой планировкой и называть игру Ultimate Frisbee Ultimate. Где стоит остановиться? Среднее место. Если для хорошего места вы не набрали баллов, то лучшим вариантом для размещения в этом загробном мире будет дом Минди Сент-Клер, одинокое ранчо, расположенное в огромной пустыне между двумя мирами. Сидевшая на кокаине, Минди была юристом в 1980-х годах. В день смерти она совершила одно большое доброе дело, основала крупнейшую в мире организацию помощи. В результате своего необычного этического решения Минди попала в компромиссное место, ни хорошее, ни плохое. В среднем месте вы можете выпить вашего любимого пива, но оно окажется теплым. Вы услышите свои любимые песни, но только в форме живого исполнения группы Eagles. Все книги — это произведения Энн Райс в мягких обложках с пятнами от воды, а вечером можно расслабиться, посмотрев фильм «Гонки пушечное ядро 2» на видеокассете. Это вечная посредственность, но здесь, по крайней мере, нет медведей с бензопилами. Сообщество 12358W. Не так давно архитектор плохого места по имени Майкл решил запустить новую пытку. Он украл Джанет из хорошего места и с ее помощью создал имитацию сообщества в хорошем месте — самобытный город с мощеными улочками, расположенный у подножия горы и на берегу озера. Сюда он направил четырех человек, окружил их 318 замаскированными демонами, сообщил им, что они находятся в хорошем месте, и таким образом попытался создать идеальные условия для того, чтобы эти четверо издевались друг над другом. Но все произошло с точностью наоборот. Несмотря на все недостатки, люди начали развиваться как личности и поддерживать изменения в друг друге. Сколько бы раз он не перезапускал сообщество, люди умудрялись распознать обман, и в конце концов они убедили Майкла и его кураторов в неэтичности существующей бальной системы. Слушайте далее однодневные экскурсии. Как добраться? Путешествие по плохому месту осуществляется с помощью очаровательной, но до изнеможения душной, репродукции паровоза, который называется трансвечным железнодорожным поездом. Вы можете перемещаться на поездах между сообществами или оставаться на борту, преодолевая многокилометровые эстакады через чернильную пустоту, пока не прибудете в конечный пункт, к главному офису плохого места. Но чтобы покинуть плохое место, необходимо пройти через портал. Это большие двери, как в банковском хранилище, пройдя через которые вы начнете тошнотворное путешествие между мирами. Чтобы пройти через них, вам понадобится официальная брошь плохого места с классическим изображением большого пальца вниз. Совет опытного путешественника. На центральной станции загробного мира есть дверь, ведущая на Землю, но ее охраняет швейцар Джефф. Ключ к этим дверям сделан из первых атомов Большого Взрыва. Джефф, возможно, даже позволит им воспользоваться и отвернется, если вы предложите ему подарок, связанный с лягушками. Джефф любит лягушек. Еда и напитки. Если отбросить все эти пытки со штопорами и расплющивателями пенисов, то большая часть страданий плохого места заключается в банальности и постепенном нарастании разочарования. На экранах бесконечно крутят сиквелы «Пиратов Карибского моря». На вечеринках стол полон сомнительных блюд, пища для души из штата Мэн, бейглы из Арканзаса, яичный салат из автоматов в больнице. Людям в плохом месте предлагается несколько забегаловок с каламбурными названиями, в меню которых предлагается одно и то же надоевшее блюдо. Обычно это замороженный йогурт. Очень много замороженного йогурта. Однодневные экскурсии. Нейтральная территория. На нейтральной зоне размещены административные строения, бухгалтерия, склад Джанет и так далее. Главное развлечение здесь — это навестить судью загробного мира. Судья — могущественное бессмертное создание, почти такое же древнее, как сама Вселенная. На самом деле ее зовут Джен, сокращенно от hydrogen — водород, единственное вещество, которое существовало, когда она появилась. В своем кабинете, стильно отделанном деревом и гранитом в стиле деко, она принимает решения по делам, связанным с судьбами человеческих душ. Также она ест буррито и запоем смотрит телевизор. МПБ. В нейтральной зоне также находится МПБ, что означает межпространственная блинная, 10D, перекрестков пространства и времени. Если вы попадете внутрь, то увидите, что это сбивающее с толку море из плавающих синих дисков, размеры направления которых постоянно меняются. По возможности, держитесь подальше от неднагелей, зеленых светящихся слизней, и ножа времени. Надеюсь, это не требует пояснений. Вакуум Джанет. Лишь немногие счастливчики могут попасть в безграничный вакуум, где живут все Джанет. Подизмерение между пространством и временем на границе сознания и материи. У хороших Джанет вакуумы пустые и белые, а у нейтральных — бежевые. Но если вы увидите здесь вакуум в плохом месте, то он, скорее всего, принадлежит плохой Джанет, а значит, там будет полно мусора и костров из покрышек. Хорошее место. Благодаря решению судьи в пользу Майкла и его человеческих подчиненных, бальная система загробного мира была усовершенствована. В плохом месте отменены пытки. Теперь там проводится серия тестов, разработанных архитекторами хорошего и плохого мест, чтобы помочь умершим увидеть и проработать недостатки в своей жизни. Тест будет перезапускать вас снова и снова, пока вы не достигнете нужного уровня развития и, наконец, не услышите успокаивающий звон колокольчиков, который оповестит, что вам разрешено войти в хорошее место. В этот день вы попадете в приятные ландшафтные сады приветственного центра, который немного напоминает кампус колледжа или комплекс для пенсионеров. В хорошем месте вас ожидает бесконечная череда вознаграждений. Здесь всегда чувствуется ваш любимый аромат, мгновенно появляется любой желаемый предмет. Мужчины старше 50 лет всегда просят волшебную гитару, которая играет сама. Моча испаряется, как только покидает ваше тело, и вы можете пройти через сверкающие зеленые двери и оказаться в любом времени или месте, реальном или воображаемом. На подносах находятся такие метафизические угощения, как энергия, которая была у вас в 12 лет, объятия бабушки и способность понять Твин Пикс. Вы можете провести здесь тысячелетия, но потом поймете, что через некоторое время даже вечный совершенный мир может наскучить, и вы захотите завершить свой путь. Тогда вы подниметесь в красивый лес, где находится арка из изогнутых веток между двух деревьев, которая дарует ощущение покоя. Присядьте и ощутите тишину, а затем пройдите через последнюю дверь. Лучшее время для посещения. Когда что-то планируете в этом загробном мире, помните, что время здесь течет нелинейно относительно земного. По какой-то причине оно закручивается в узор, похожий на слова Джереми Биареми, написанные курсивом. Твин Пикс. Черный вигвам. Давайте зажжем. Для многих людей надежда следующего мира заключается в обещании, наконец, получить точные ответы на все загадки и раскрыть тайны жизни. Но у своеобразного режиссера и сценариста Дэвида Линча загробный мир ничего подобного не сулит. Его представление о загробной жизни схоже с его фильмами, идеально подходит для тех, кому нравится не понимать, что происходит. В 1990 году сериал «Твин Пикс», созданный Линчем в сотрудничестве с Марком Фростом, в одночасье покорил весь мир. Сюжет разворачивался в маленьком провинциальном городке штата Вашингтон, и никогда еще в лучшее эфирное время не выходило такое сочетание мелодрамы низкого искусства и высокоуровневого сюрреализма. Рейтинги начали падать задолго до того, как сериал ответил на главный мучающий вопрос, кто убил Лору Палмер. Но с тех пор его мифология разрослась до фильма-приквела, нескольких книг-бестселлеров и возрождения сериала в 2017 году. Во втором сезоне на телеканале NBC «Твин Пикс» погрузился в легенды о двух потусторонних мирах — «Черный вигвам» и «Белый вигвам». По мнению коренных племен северо-восточного Вашингтона, во всяком случае в мире Твин Пикс, это два противоположных места, через которые проходит душа человека на пути к совершенству. Белый вигвам — это пространство добра и любви, где с неба капает нектар и радостно резвятся оленята. Но его тень, черный вигвам, — это мир тьмы и кошмаров. Если обитателями белого вигвама являются доброжелательные помощники человечества, то черный вигвам населяют склонные к насилию разгневанные духи, наводящие ужас. В черном вигваме путешественники могут столкнуться с обитателем границы, воплощением их собственных темных желаний. Только храбрость души поможет одолеть этого двойника и пройти дальше. Вход в черный вигвам, по-видимому, осуществляется через своего рода салон или комнату ожидания. Люди могут увидеть это место во снах или пройдя через мистические порталы, подобные тому, что находится за деревьями сикамор в роще Гластонбери в лесу за городком Твин Пиксом. Это странное изменчивое место с красными бархатными шторами вместо стен и характерным зигзагообразным полом. В комнатах и проходах стоят кресла, лампы и греческие статуи. За плотной тканью бродят странные тени. Под полом — вода, а за шторами — бесконечная черная пустота. За сувенирами. Если вы найдете на столе в комнате ожидания золотое кольцо с зеленым камнем, берите его с собой. Это могущественный талисман, который позволяет проникать в другие миры. Время здесь почти не имеет значения. Вы можете столкнуться с теми, кто вошел в черный вигвам задолго до вас или после, и голоса, которые вы услышите, будут звучать странно и неразборчиво, словно сатанинские послания из-под маски в музыкальных композициях в жанре хэви-метал. С вами могут заговорить некоторые духи — худой великан по имени Пожарный или маленький танцующий человечек — Рука. Они поделятся полезной мудростью о будущем в виде загадок о совах и жевательной резинке. Но остерегайтесь их двойников, злобных близнецов с мутными белыми глазами, освещенных стробоскопом. Исход вашей встречи с двойником, охраняющим границу, очень важен, потому что если вы проиграете в этом чистилище, то вашу душу уничтожат. Но это может подвергнуть опасности и мир живых. Души вигвама могут посадить золотое сферообразное семя в облако из вашего органического тела и создать тульпу, вашего бесплотного двойника, который вернется в мир вместе с вашими воспоминаниями. Или один из них может захватить ваше тело, вернуть вас к жизни и совершить невероятные преступления. Все это слишком нервирует. Зато ваша любимая жвачка снова будет в моде. Остаться в живых. Альтернативная реальность. Табула раса. Когда сериал «Остаться в живых» только вышел в эфир на телеканале ABC в 2004 году, зрители сразу же стали строить теории в попытках найти объяснение загадкам этого шоу. Почему самолет компании Oceanic Airlines рейс 815 потерпел крушение над неуказанным на картах островом в Тихом океане? Почему в тропическом лесу оказался полярный медведь? Что это за монстр, состоящий из черного дыма? И так продолжалось на протяжении 6 лет, даже после того, как зрители постепенно поняли, что Джей-Джей Абрамсу и его соавторам просто нравится придумывать головоломки, но так и не находили ответы на поставленные авторами вопросы. Довольно рано многие зрители начали предполагать, что выжившие рейсы 815 на самом деле умерли, а остров стал их чистилищем. Продюсеры шоу быстро отмели эту теорию в интервью и в конце концов заявили, что таинственный остров — это геомагнитная аномалия с мистическими силами, которые выше добра и зла, но находится он в плоскости нашей реальности. Но затем, в 2010 году, вышел последний сезон сериала «Остаться в живых». Характерные для шоу флешбеки, кто эти люди и как они оказались на острове, и флешфорварды, что случится, когда их спасут, с отличительных звуковым эффектом «вжух» сменились на новые вставки, которые поклонники назвали «флеш-сайдвей». В последнем сезоне события скачут между сюжетной линией, где герои проводят оставшиеся дни на острове, и альтернативной хронологией, где крушение рейса 815 не произошло. Во втором случае все пассажиры проклятого самолета в целости и сохранности прибыли в Лос-Анджелес и продолжили жить свои жизни. Сериал «Остаться в живых» скромно намекнул, что флеш-сайдвей-вставки могут быть альтернативной реальностью, вызванной взрывом ядерного устройства. Но в финале открылась правда. Мир альтернативной реальности на самом деле оказался чистилищем, о чем зрители уже давно догадывались. Время, которое провели на острове потерпевшие крушение, было настолько важным в их жизни, что даже после смерти их души нашли способ снова быть вместе. Такой сюжетный поворот вышел абсолютно бессвязным, поэтому завершение сериала вспоминают не самым лестным словом, особенно в истории золотых лет телевидения начала 2000-х годов. Но это любопытный взгляд на загробную жизнь. Могут ли ваша душа и души ваших близких каким-то образом с помощью мыслей совместно создать общую реальность, которая отнимает у вас воспоминания, задает интригующие вопросы «что если» о вашем пребывании на Земле и использует приглашенных звезд прошлого в хитроумных эпизодических ролях, что радует поклонников. В альтернативном чистилище не ждите четкого воспроизведения вашей жизни с одним единственным отличием. Как и во сне, вы нисколько не удивитесь, если в вашем прошлом, семье или карьере произошли значимые изменения. Вжух, Джек был женат на Джульет, у Джина и Сун секретный роман, этот мошенник Сойер стал полицейским. Старые враги могут оказаться друзьями. Вжух, Лок любит своего отца, Десмонд работает на Уидмара. Время здесь нелинейно, поэтому вы будете встречаться с людьми, которые умерли раньше вас, а некоторые из них даже умрут после. Также здесь проживает население из имитации людей, которые наполняют этот маленький мир, но они даже не души и, возможно, даже никогда не существовали. Но ваше сознание и иллюзорное тело на каком-то уровне понимают, что все это не настоящее. Вас может беспокоить дежавю или даже физические проявления того, что вас убило, например, как досаждающая кровоточащая рана на шее у Джека Шепарда. Вы останетесь в этом чистилище, пока все не проснетесь и не поймете, где вы находитесь. Обычно это происходит, когда вы встречаетесь с кем-то, кем дорожили при жизни. На вас нахлынут воспоминания. Тогда вы все соберетесь вместе и отправитесь дальше, если только вы не одна из тех душ, которые пока не могут совершить переход и вынуждены оставаться на острове, таинственно перешептываясь в джунглях. В финале сериала «Остаться живых» шестеренки сюжета закручиваются таким образом, что всех персонажей альтернативной реальности собирают вместе на благотворительном концерте в музее, а после они встречаются у церкви рядом. Церковь, судя по всему, католическая, но внутри она была скрупулезно переделана с учетом религиозного универсализма. Богородица стоит между статуей Будды и изображением Вишну, а на витраже столько символов разных религий со всего мира, что они напоминают наклейку на бампер «Coexist». Умерший отец Джека объясняет ему, что совместная загробная жизнь важна, потому что никто не сделал бы этого один. Они были нужны тебе, а ты был нужен им, чтобы все вспомнить и отпустить. Затем яркий потусторонний свет озаряет комнату, а выжившие после крушения вместе отправляются дальше, хотя и не знают, куда именно. Прямо как сценаристы сериала «Остаться в живых». Сумеречная зона. Другое измерение. На этапе одобрения. Классический сериал-антология Рода Серлинга «Сумеречная зона», описывая словами закадрового диктора, переносила зрителей в другое измерение. Измерение не только образов и звуков, но также разума. Границы этого огромного измерения всегда были несколько размыты, поскольку в маленьких моральных пьесах сериала смешивались элементы фэнтези, научной фантастики, ужасов и социальные комментарии. Но всегда было ясно, что сумеречная зона Рода Сёрлинга, чем бы она ни была, представляла загробную жизнь в ее метафизическом понимании. Как минимум десяток серий из оригинального запуска сериала были посвящены тайне смерти и тому, что ждет дальше. В сериале «Сумеречная зона» предполагается, что ваш посмертный покой будет индивидуален и, скорее всего, будет иметь ироничный контекст. А объяснять его будет сам Род Сёрлинг, притаившийся где-то неподалеку в аккуратно сшитом костюме и бросающийся афоризмами в камеру сквозь стиснутые зубы. Помимо этого, здесь почти нет ограничений относительно того, что может ожидать вас в этом измерении воображения. Во многих разборах «Сумеречной зоны» говорится, что смерть приходит в виде личного посланника, который объясняет ваше новое посмертное положение и доставляет в загробный мир. В серии «Попутчик» смерть — это немногословный человек, притаившийся на обочине американского шоссе. В эпизоде «В темноте ничего нет» — это симпатичный полицейский, которого играет сам молодой Роберт Редфорд. В «Один за всех ангелов» смерть предстает в виде чиновника с маленьким блокнотом, раздраженного возможными задержками во время обхода. Во всех случаях понятно, что только умершие могут видеть смерть, и ей необходимо касаться каждого человека, иногда обманом, если необходимо, чтобы сопроводить их дальше. В эпизоде «Один для ангелов» смерть объясняет, что отсрочки бывают редко, но могут быть предоставлены в случае семейных трудностей, незавершенных дел, приближающихся достижений в науке или политике. Но если покойный сопротивляется, то смерть может потребовать душу на замену, просто чтобы сходились данные в журнале учета душ. В редких случаях пожилые путники сами могут начать путешествие. В эпизоде «Восхождение на Леди Энн» группа пожилых людей взяла в аренду роскошный лайнер, который вот-вот спишут в утиль. На нем они когда-то проводили медовый месяц, а теперь он везет их в загробный мир. Молодой паре по ошибке удается купить место на корабле, но их оставляют в спасательной шлюпке в Атлантическом океане, после чего лайнер «Леди Энн» исчезает в тумане. В более жестоких случаях, когда смерть появляется нежданно-негаданно, вы даже не осознаете, что уже мертвы, по крайней мере, не сразу. В серии «Пассаж для трубы» мертвые населяют симуляцию их земного города, продолжают жить и молча работать на пятидневке. Если вы слишком упрямы или испытываете сильное чувство вины, это чистилище будет длиться для вас вечно. В эпизоде «Корабль смерти» трое космонавтов снова и снова совершают аварийную посадку на одну и ту же неизвестную планету, не желая признавать, что они стали межзвездными привидениями. А в серии «Судная ночь» капитан нацистской подводной лодки на протяжении целой вечности переживает ночь 1942 года, когда он потопил британское торговое судно, но на этот раз в роли беспомощного пассажира на борту грузового корабля. Разный ад для каждого человека создает сам дьявол, который появляется во многих эпизодах. Но будьте бдительны, иначе вы можете оказаться в одной из тех сумеречных зон, где рай и ад странным образом переплетены. В эпизоде «Славное место для посещения» мелкий преступник попадает под пули полицейских и оказывается в ослепительном городе, где живет в роскошной квартире, популярен среди всех красивых женщин, которых только пожелает, и никогда не проигрывает в казино. Его проводник Пип быстро поправляет его заблуждение. Это скучное существование, конечно же, не рай, а личный ад. А в серии «Охота» мужчина, живущий в лесной хижине, отказывается входить в рай, когда хранитель врат сообщает ему, что его верный кунхаунд не может пойти с ним. Как оказалось, эти ворота вели в ад, где запрещено держать собак, чтобы они не учуяли запах серы и не предупредили хозяев. Но ангелы также существуют в сумеречной зоне. Сам Гавриил дает трубачу в исполнении Джека Клагмана второй шанс на жизнь в эпизоде «Пассаж для трубы», и в целом это означает, что большинство путешественников направляются к мирному воздаянию. Смерть — это ничего ужасного, никакого развоплощения, никакого распада, как объясняет пожилой женщине Роберт Редфорд в «Образе смерти». То, что ты представляла как конец, — только начало. Если вы заслужили рай, то можете рассчитывать, что он будет создан специально для вас. Житель из глухих лесов из серии «Охота» получит вечную охоту на енотов и танцы на площади, а измотанный рекламщик из эпизода «Остановка» Уиллоуби попадет в тихий американский городок года так 1888-го, где есть сцена для оркестра, прорубь для рыбалки, дружелюбные соседи и несколько велосипедов, у которых одно колесо большое, а второе маленькое.